Глава 16. Алина смотрела на столик у своей кровати. Нарядно сервирован. Овсянка пахнет вкусно. Сок в стакане прозрачный. Ее любимая теплая булочка из цельнозерновой муки со сладкой масляной обсыпкой накрыта бумажной салфеткой с ажурными краями. Горничная, которая была у нее в детстве, приучила ее к такому хлебу. Она пекла сама. В Оленином детстве в доме постоянно пахло выпечкой. Потом горничная уволилась, ее сменила вторая, третья. У этих выпечка выходила скверно. Алина капризничала. Мама нашла недешевую, скажем прямо, булочную, где выпекали изумительный домашний хлеб. Булочки, которые так полюбила Алина, там были тоже. Теперь каждое утро ровно в половине восьмого к ним являлся курьер с горячей выпечкой. Иногда, крайне редко, за хлебом приходилось ездить кому-то из домашних. Булочка из цельнозерновой муки для Алины, ржаная коврижка для отца и батон из отрубей для мамы Светы. Каждое утро последние 7 лет она ела эту булочку на завтрак. Об этом знали все – мама, папа, прислуга, курьеры, работники частной булочной. Их ежедневный заказ оставался неизменным. Так почему, спрашивается, никто не обратил внимания на странного типа, который каждое утро стал покупать у них именно такие булки? Булки, которые она так любит. Почему никто не заметил? Она же не просто так его туда направила. Она думала, что подаст этим знак. «Жива, ищите! Выходите на след этого странного убийцы, который почему-то оставил жертву в живых. Что медлите?» Никто не шелохнулся. Никто. Может, ее уже давно похоронили? Надоело искать? Или заказчиками стали ее близкие, которым она надоела своими капризами и неповиновением? Она связалась с парнем не их круга, и они... Кстати, парень. Антон что, тоже забыл ее? Разлюбил? Бросил? Теперь строит отношения с кем-то еще? Мысль о предательстве Антона неожиданно оказалась больнее мысли о том, что ее забыли родители. Алина оттолкнула столик с завтраком, подтянула ноги к животу и расплакалась. «Опа! Ты чего это, а?» Тюремщик переполошился, вскочил со стула, с которого всегда наблюдал, как она ест, подошел, неуверенно протянул руку и погладил ее по спине. Алина отпрянула, прошипела, не поднимая головы. «Не трогай меня, слышишь? Не трогай меня, прошу!» «Прости», — он послушно отступил, — «не хотел тебя пугать». Он не хотел ее пугать, не хотел ее слез, не хотел, чтобы она его ненавидела, хотя прекрасно понимал, что полюбить его она не сможет никогда. «Пугать не хотел!» — закричала Алина истерически. Вскочила. Цепь, на которую он ее посадил, натянулась, противно зазвенела отполированными им же самим звеньями. «А что ты хотел? Сделать меня счастливой? Здесь, в этом подвале, на цепи? Ты просто сумасшедший урод, понял? Моральный извращенец, ненавижу тебя, ненавижу! Убирайся отсюда, вместе со своим чертовым завтраком. Я не стану есть ничего больше, лучше умру с голоду». 2 дня она в самом деле ничего не ела, пила только воду. К еде не прикасалась, хотя он старался и готовил все лучшее. Все, что она любила. Даже в японском ресторане заказал роллы с тунцом и авокадо. Алине нравилось, он знал. Но она ни к чему не прикоснулась. Утро 3-го дня началось с ее слабых стонов. «Что? Что с тобой?» — бросился он к кровати, на которой она корчилась. «Плохо», — прошептала она, не открывая глаз. «Тошнит, Господи, как же плохо!» Ее вырвало прямо ему на рубашку. А он каждое утро надевал свежую для нее, хотя она не обращала никакого внимания на его одежду и дорогой одеколон. Тоже ради нее купленный. Он брезгливо поморщился, схватил со столика салфетки, принялся тереть рубашку, потом дотронулся до ее лба. Температура нормальная. Что с ней тогда? Может, от голода? «Я же говорил, тебе надо поесть. Без воздуха и еды ты так долго не протянешь». Он сел у нее в ногах и, не сдержался, дотронулся до ее колена. Кожа была холодной, влажной. Что за дела? Может, отравилась? Нет, отравиться она не могла, еда вся свежая. К роллам она не притронулась. На его прикосновение она внимания не обратила. Все так же лежала на спине, чуть согнув ноги в коленях. Бледная, под глазами темные круги. Ночная рубашка натянулась на груди. «Так, стоп, что-то не то. Что-то изменилось. Ему кажется, или грудь у нее сделалась больше?» «Нет, не кажется. Ночная рубашка, которую он ей купил, потому что надо же ей в чем-то спать, оказалась тогда чуть великовата. А сейчас вон натянута так, что верхняя пуговица не застегивается». «Что уставился, гад?» — прохрипела Алина с яростью и дернула коленом, сбрасывая его руку. «Какое сегодня число?» «Что?» «Какое сегодня число? Сколько я вообще здесь нахожусь?» «Послезавтра 1 июля, и у меня ты...» Он нахмурился, делая вид, что подсчитывает, хотя прекрасно помнил, когда выполнил заказ на нее. Правда, не до конца по контракту. 3,5 недели, — закончила она за него. С трудом поднялась, уселась, подоткнула под спину подушку. Уставилась на него с неприязнью, хотя по-другому она на него и не смотрела. «У меня к тебе вопрос, чудовище. Могу задать?» «Задавай», — он приветливо улыбнулся. Он всегда ей так улыбался. «Ты... когда ты меня сюда притащил, я ведь была без сознания, так?» Алина глянула из-под лобья. «Ты же отключил меня на квесте, да?» «Совершенно верно. Я отключил тебя, вынес на руках на улицу. Охранник спал, так что никто ничего не видел. Я донес тебя до машины и привез сюда. Хотя...» Он поднял указательный палец и назидательно закончил. «Хотя должен был убить тебя, малышка». «И я была все это время без сознания?» «Да, очнулась 3 часа. «Ага». Она свела руки перед грудью. Заметила, что он таращится на вырез ее ночной сорочки. «И ты все эти 3 часа ничего такого со мной не делал?» «В каком смысле?» «Ты меня не...» Алина прикрыла глаза, мотнула головой и шепнула ругательство. «Ты не занимался со мной сексом? Вот что я хочу спросить». «С тобой сексом? Когда ты была без сознания? С ума сойти!» Он шлепнул себя ладонями по коленям. «Я, может, и не святой, род занятий, сама понимаешь, но женщин по принуждению не брал никогда». «Понимаю. Ты убийца, но не насильник». Ее ротик презрительно скривился. «Как мне повезло!» «А зачем спросил это?» Углубляться в эту тему он не хотел. Он уже слышал многое от нее в свой адрес. Иногда урод было самым лестным. «Я могу быть с тобой честной?» С вызовом ответила она вопросом на вопрос. «Могу быть уверена, что, узнав правду, ты меня не убьешь и не расчленишь, чтобы зарыть в саду под яблоней?» «Нет у меня яблонь, только вишни», — в тон ответил он. «И с какой стати мне тебя убивать, если я уж не сделал этого сразу?» «А с той, что я, кажется, беременна, понял?» Заорала она и неожиданно плюнула в его сторону. Тут же судорожно схватилась за край одеяла, натянула его на голову и зарыдала. «Что?» — шепнул он сам себе. «Беременна? Этого только не хватало!» Она услышала и заорала из-под одеяла. «А я не просила тебя меня похищать! Лучше бы убил там сразу! Лучше бы сдохнуть там, чем гнить в твоем подвале! Господи! И еще этот залет! Что? Вот что теперь делать?» Он честно не знал. Он слушал ее глухие рыдания, наблюдал за тем, как она корчится под одеялом, и размышлял. Он хотел Алину одну. Искренне надеялся сломить ее волю. Надеялся подчинить ее себе, сделать послушной, податливой, милой. Они бы потом уехали куда-нибудь, где о них никто бы не знал. За границу, например. Паспорта уже готовы. Вчера вечером забрал, смотался за 300 километров. По этим паспортам они с Алиной муж и жена. Дмитрий и Елена Гончаровы. Страна, которую он выбрал, не требовала визы. Все бы у них вышло. Стали бы они жить мирной, обеспеченной жизнью, ни в чем бы не нуждались, наслаждались отдыхом, покоем и друг другом. Денег бы у него хватило на все, даже на ее капризы. А теперь что получается? Получается, его планам конец? Все к черту? Выходит, зря вообще все это затеял. Оставил ее жить, притащил сюда, кормит, ухаживает, терпит оскорбления. Как же так? Он не был готов к этому, и неважно, чьего ребенка она носит. Беременная она ему не нужна. Он не терпел детей. Не трогал их никогда, конечно, когда исполнял заказы. Но и любить не любил. Да он и представить не мог себя в роли отца. Какой из него отец? Он киллер, привык забирать жизни, а не производить их на свет. Опять же, он бы смирился, произойдя это случайно. Пусть бы засранец жил, становился его копией. Может, он бы со временем обучил его своему ремеслу. Но растить и учить чужого он не нанимался. «Кто папаша?» — поинтересовался он. И впервые посмотрел на нее без всякой симпатии. Даже цинично подумал, что от брюхатой тёлки стоит избавиться. Он имеет право отступить от этого принципа, не трогать детей, даже не успевших родиться. Он все равно уже себе изменил, оставил объект в живых. «Кто папаша?» — я спрашиваю. Он впервые повысил голос и резко сдернул с нее одеяло. «Тот красавчик? Этот мачо, из-за которого все тёлки в твоей школе с ума посходили?» Алина затихла, съежилась. Его глаза сделались злыми, холодными, гадкими. Ей стало страшно. Намного страшнее, чем было до сих пор. И еще эта отвратительная тошнота, выворачивающая желудок. И слабость. Болело, кажется, все. Грудь, колени, локти, поясница. И еще ныл низ живота. «Плохо. Мне плохо, уйди», — попросила она тихо. Он отошел от кровати и принялся ходить туда-сюда. Алина осторожно приоткрыла глаза. Вид тюремщика ужасал. Лицо, которое она при других обстоятельствах даже сочла бы привлекательным, побелело, скулы заострились. Губы плотно сжаты, глаза превратились в две бездонные черные дыры. «Мне надо подумать», — рявкнул он, когда заметил, что она за ним наблюдает. «Не трогай нас, ладно?» попросила она, стараясь, чтобы голос звучал как можно жалобнее. И он озверел. Подскочил, грубо схватил ее за руку, сдернул с кровати. Заставил встать перед ним. Он как будто не замечал, что цепь, на которую он ее посадил, сильно натянулась, и браслет впился в кожу. Вцепился пальцами в ее подбородок, приподнял лицо. И зашипел, касаясь губами ее щеки. «Никаких нас не будет, поняла? Не будет никогда!» «Или ты одна, или никак!» «Но он уже есть!» Слабым голосом возразила она, трясясь всем телом. Ее не держали ноги. Ей было жутко. Ее снова тошнило. Второго рвотного пятна на своей рубашке он ей точно не простит. «А мне плевать, что он есть!» Прошипел он и неожиданно обхватил другой рукой ее талию и силой прижал к себе. «Мне нужна ты, одна! И то не факт! Я буду думать, а ты...» Он швырнул ее обратно на кровать, не особо беспокоясь, что она может удариться о спинку головой и что оковы на щиколотке могут расцарапать нежную кожу до крови. Его уже все, касающееся ее, не заботило, поняла Алина. И это было худо. «А ты посиди здесь и тоже подумай», — закончил он. «О чем?» — Алина потерла ушибленную макушку. «О том, что такое должно вдруг случиться, чтобы я от тебя не избавился!» «Тест!» — крикнула она ему в спину, когда он двинулся к двери. «Купи мне тест в аптеке, пожалуйста!» «Зачем?» Он равнодушно дернул плечами, открыл дверь. «Я могу ошибаться!» «Ошибся я, когда не выполнил заказа!» — проворчал он, запирая пленницу. «Еще как ошибся!»